Глава 11. Чертов палец. В отсутствие Шендона экипаж был занят работами, имевшими целью предохранить Брик от давления ледяных масс. Это трудное дело было поручено Пену, Клифтону, Болтону, Гриперу и Симпсону. Кочегар и оба механика помогали своим товарищам. Когда машина не требовала их присутствия, они становились простыми матросами и должны были участвовать во всех работах. Но повиновались матросы не без ропота. «Осточертело мне все это», — ворчал Пен. «Если через 3 дня лед не тронется, то, клянусь богом, я сложу руки». «Сложишь руки?» — переспросил его Грипер. «Уж лучше работать ими хорошенько, чтобы поскорее вернуться назад. Уж не думаешь ли ты, что кому-нибудь охота зимовать здесь до следующего лета?» «Да, скверная была бы зимовка», — ответил Пловер. «Ведь Брик не защищен ни с одной стороны». «Да и кто знает», — заметил Брентон, — «очистится ли весной море ото льдов?» «Речь идет не о весне», — возразил Пен. «Нынче четверг, и если в воскресенье утром море не очистится, мы двинемся на юг». «Вот это дело», — воскликнул Клифтон. «Идет?» — спросил Пен. «Идет», — ответили товарищи. «Правильно», — сказал Уоррен. «Если уж надо убиваться и тянуть Брик, то по мне лучше вести его назад». «Посмотрим, что будет в воскресенье», — сказал Уолстон. «Пусть только мне прикажут», — заметил Брентон. «Я живо пущу машину». «И без тебя пустим», — ответил Клифтон. «А если кому-нибудь из начальства вздумается здесь зимовать, что ж, вольному воля», — сказал Пен. «Пусть тебе остается. Он сложит ледяной дом и заживет там, как настоящий эскимос». «Ну, это не годится, Пен», — возразил Брентон. «Никого нельзя оставлять, понимаете вы или нет?» «Да, мне думается, Шандон и так согласится. Видать, ему не по себе, если с ним потолковать по душе. Но это еще вилами писано», — возразил Пловер. «Шандон человек крутой и упрямый. Пощупать его не мешает, да только осторожно». «Подумать только», — вздохнул Болтон, — «через месяц мы можем быть уже в Ливерпуле. Мы живо перемахнем через южную границу льдов. В начале июня Дэвисов пролив бывает свободен, и уж мы сумеем добраться до Атлантического океана». «К тому же», — добавил осторожный Клифтон, — «если мы вернемся с Шандоном, он возьмет на себя ответственность за все. Мы получим свои деньги, а еще и наградные. А если воротимся без него, кто знает, как еще повернется дело». «Умные речи приятные слушать», — сказал Пловер. «Этот дьявол Клифтон рассуждает, как все равно ученый. Не годится нам ссориться с господами из Адмиралтейства. Никого не будем здесь оставлять. Так будет надежнее». «А что, если начальство не пожелает идти назад?» — коварно спросил Пен, который то и дело подзуживал товарищей. Вопрос был поставлен ребром, но матросы уклонились от прямого ответа. «Об этом потолкуем в свое время», — пробормотал Болтон. «Только бы нам залучить Ричарда Шандона, а это, думается, мне не так уж трудно». «А все-таки кое-кого я оставлю здесь», — сказал Пен, добавив скверное ругательство. «Хотя бы он отгрыз мне руку». «Эту собаку?» «Да, собаку, я живо сведу с ней счеты». «Вот это дело», — заметил Клифтон, возвращаясь к своей излюбленной теме. «Ведь эта проклятая тварь всему виной». «Она околдовала нас», — заявил Пловер. «Затащила в эти проклятые места», — сказал Грипер. «И нагромоздила у нас на пути такую прорву льдов, какой еще никогда не видывали здесь в эту пору», — прибавил Уолсон. «А на меня напустила глазную болезнь», — пожаловался Брентон. «И отменила выдачу джина и водки», — заметил Пен. «Она всему виной!» — воскликнули в один голос возмущенные матросы. «И вдобавок ко всему, она же и капитан!» — вернул Клифтон. «Так погоди же ты, окаянный!» — капитан крикнул Пен в приступе злобы. «Тебе хотелось побывать здесь? Ну так ты останешься здесь!» «Ну как бы его изловить?» — спросил Пловер. «Теперь самое подходящее время!» — ответил Клифтон. «Шандона нет на бриге. Второй помощник дрыхнет у себя в каюте. Туман такой, что хоть глаз выколи, и Джонсон нипочем нас не заметит». «А где собака?» — спросил Пен. «Спит в трюме около угольной ямы», — ответил Клифтон. «Если кому вздумается...» «Это уж мое дело!» — яростно крикнул Пен. «Берегись, Пен! Ей ничего не стоит перекусить железный брусок. Пусть она только пошевельнется, я мигом распорю ей брюхо!» — погрозил Пен, вытаскивая нож. И он бросился к выходу, а за ним Уоррен, захотевший помочь товарищу в этом предприятии. Вскоре матросы вернулись, неся на руках собаку, у которой крепко были связаны веревкой лапы и морда. Пен и Уоррен набросились на нее, когда она спала, и несчастное животное не могло от них увернуться. «Ура! Молодчина, Пен!» — крикнул Пловер. «А теперь что ты будешь с ней делать?» — спросил Клифтон. «Утоплю. Посмотрим, вернется ли она назад», — со свирепой усмешкой сказал Пен. В 200 шагах от брига находилась отдушина тюленя, круглое отверстие, которое он прогрызает зубами, находясь под водой. Сквозь это отверстие тюлень выходит на лед, подышать воздухом. Он не дает отдушине замерзнуть, ибо у него так устроены челюсти, что он снаружи не может прогрызть отверстие, чтобы в случае опасности скрыться от врагов. Пен и Уоррен направились к этой отдушине, несмотря на яростное сопротивление собаки, безжалостно швырнули ее в воду, а затем заложили отверстие большой льдиной, не позволявшей догу выбраться наружу, так что животное было плотно закупорено в ледяной тюрьме. «Счастливого пути, господин капитан!» — с торжеством крикнул Пен. Несколько минут спустя Пен и Уоррен были уже на бриге. Джонсон ничего не заметил. Туман все сгущался вокруг корабля, стал падать густой снег. Через час Ричард Шандон, доктор и Гарри вернулись на форвард. Они обнаружили на северо-востоке свободный проход. Шандон решил воспользоваться им и отдал соответствующее распоряжение. Экипаж подчинился довольно охотно, желая убедить Шандона, что дальнейшее продвижение невозможно. Впрочем, матросы готовы были повиноваться еще 3 дня. Почти всю ночь и весь следующий день работа пилами и подтягивание корабля производились довольно дружно. Форвард на 2 мили продвинулся к северу. 18 числа он находился в виду берега, в 5 или 6 кабельтовых от утеса, который вследствие своей странной формы был назван «чертовым пальцем». В этих местах суда «Принц Альберт» в 1851 году и «Адванс» Кейна в 1853 году были затерты льдами и простояли несколько недель. Странная форма чертова пальца, пустынная, мрачная окрестность, огромные скопления айсбергов, из которых иные были более 300 футов высотой, треск льдин, зловеще повторявшийся эхом — все это нагоняло жуть. Шандон понял, что форвард необходимо как можно скорее вывести из этих безотрадных мест. По его расчетам, за сутки можно было продвинуться еще 2 мили, но и этого было бы мало. Шандон чувствовал, что его начинает одолевать страх. Фальшивое положение, в какое он попал, парализовало его энергию. Повинуясь инструкциям и продвигаясь вперед, он подвергал бриг чрезвычайной опасности. Тяга вручную вконец измотала экипаж, чтобы прорубить во льду, имевшем толщину от 4 до 5 футов, канал длиною в 20 футов, требовалось более 3 часов. Силы начинали изменять экипажу. Молчание, необычное усердие матросов удивляли Шандона, но он опасался, что это затишье перед грозой. Каково же было изумление, досада и даже отчаяние Шандона, когда он заметил, что вследствие неприметного перемещения ледяных полей форвард за ночь с 18 на 19 потерял все, что приобрел ценой таких трудов. В субботу утром он находился в еще более критическом положении и ввиду того же грозного чертова пальца. Число айсбергов увеличилось. Они проплывали в тумане, подобно призракам. Шандон окончательно растерялся. Страх закрался в сердце этого мужественного человека. Страх овладел экипажем форварда. Помощник капитана узнал об исчезновении собаки, но наказать виновных не решился, опасаясь вызвать на бриге бунт. Весь день стояла ужасная погода, бушевала метель, снежные вихри заволакивали бриг непроглядной пеленой. По временам ураган разрывал завесу тумана, и чертов палец, поднимавшийся подобно привидению, показывался во всем своем грозном величии. Форвард забросил якорь на большую льдину. Ничего другого не оставалось делать. Мрак так сгустился, что рулевой не мог разглядеть даже Джеймса Уолла, стоявшего на вахте на носу корабля. Буран удвоил свою ярость. Среди волнуемых ветром туманов чертов палец, казалось, разросся до ужасающих размеров. «Боже мой!» — крикнул вдруг Симпсон, в ужасе отпрянув назад. «Что такое?» — спросил Фокер. Со всех сторон раздались крики. «Он нас раздавит! Мы погибли! Мистер Уолл! Мистер Уолл! Мы пропали! Начальник! Начальник!» — отчаянно вопили вахтенные. Уолл бросился к Юту. Шандон вместе с доктором выбежал на палубу и начал осматриваться. В просвете тумана чертов палец, казалось, быстро приближается к бригу. Он увеличился до чудовищных размеров. На его вершине виднелся другой опрокинутый конус. Стоя на остром конце, он раскачивался в неустойчивом равновесии из стороны в сторону, и каждый миг готов был рухнуть и раздавить судно. Зрелище было ужасное. Матросы инстинктивно отшатнулись в сторону, и несколько человек даже спрыгнули с брига. «Не с места!» — грозно крикнул Шандон. «Не сметь покидать свой пост!» «Не бойтесь, друзья мои!» — уговаривал матросов доктор. «Право же, нет никакой опасности!» «Ну, посмотрите, Шандон, посмотрите, Уолл, это мираж, только и всего!» «Вы правы, доктор», — ответил Джонсон. «Эти невежественные люди испугались тени». После слов доктора большинство матросов вернулись на свои места и, переходя от ужаса к изумлению, не могли надивиться странному феномену, который вскоре исчез. «Ишь ты, они называют это миражом», — сказал Клифтон. «Но поверьте, ребята, тут дело не обошлось без нечистой силы». «Так оно и есть», — подхватил Гриппер. В просвете тумана Шандон вдруг заметил большой, свободный ото льдов проход, о существовании которого он даже не подозревал. Этим проходом Брик мог отойти от берегов. Шандон решил воспользоваться этим обстоятельством. Людей расставили по обеим сторонам канала, протянули трос, и матросы повели Брик на север. В течение долгих часов матросы усердно работали в полном молчании. Шандон приказал развести пары, желая воспользоваться столь кстати открытым проходом. «Нам здорово повезло», — сказал он Джонсону. «Если удастся пройти еще несколько миль, то все наши невзгоды кончатся. Брэндон, скорее поднимите пары. Как только давление будет достаточным, доложите мне. А пока мист экипаж должен удвоить свои усилия. Матросы хотят уйти подальше от чертова пальца, и прекрасно. Воспользуемся их добрым намерением». Внезапно Брик остановился. «В чем дело, Уолл?» — спросил Шандон. «Неужели лопнули тросы?» «Нет», — сказал Уолл, наклоняясь над бортом. «Хе-хе, да матросы бегут назад. Смотрите, они карабкаются на Брик. Они что-то до смерти перепугались». «Что такое?» — вскричал Шандон, бросаясь на нос. На Брик!» — вопили матросы, и в голове их звучал неподдельный ужас. Шандон посмотрел на север и невольно вздрогнул. Какой-то чудовищный зверь, высунув язык из огромной дымящейся пасти, несся гигантскими прыжками в кабельтове от Брика. Казалось, он был ростом в добрых 20 футов. Шерсть на нем стояла дыбом. Он преследовал матросов. По временам он останавливался и своим хвостом в 10 футов длиной взметал целые вихри снега. При виде этого чудовища даже самые смелые были охвачены ужасом. «Это медведь!» — вопил один матрос. «Морское чудовище! Зверь из бездны!» Шандон бросился в каюту за своим ружьем, которое было у него постоянно заряжено. Доктор тоже схватился за карабин, готовясь выстрелить в гигантского зверя, напоминавшего допотопных чудовищ. Между тем, страшилище приближалось громадными прыжками. Шандон и доктор выстрелили одновременно, и выстрелы их, приведя в сотрясение слои атмосферы, произвели неожиданный эффект. Доктор внимательно стал всматриваться и вдруг захохотал. «Рефракция!» — сказал он. «Мираж!» — воскликнул Шандон. Но крик ужаса, раздавшийся на палубе, прервал их. «Собака!» — крикнул Клифтон. «Собака! Капитан!» — повторили его товарищи. «Собака! Проклятая собака!» — закричал Пен. Действительно, то был капитан. Он разорвал веревки, которыми был связан, и выбрался на лед сквозь другое отверстие. Преломление световых лучей, как это нередко бывает в полярных широтах, придало собаке гигантские размеры. Обман зрения исчез от сотрясения воздуха. Как бы там ни было, этот случай произвел тяжелое впечатление на матросов, которым не верилось, что это странное явление имеет чисто физические причины. Чертов палец, появление собаки при таких загадочных обстоятельствах — все это окончательно сбило их с толку. Экипаж начал роптать.